Глава 13. Как за один год наладить дисциплину в классе? Стратегия. Это больная тема. Некоторые учителя без зазрения совести заявляют, что проблем с дисциплиной у них никогда не было и нет, и, видимо, никогда не будет. Я им не верю. В большей или меньшей степени эти проблемы возникают всегда, даже в суворовских и кадетских училищах, где порядок вроде бы должен быть железным. Впрочем, приступать к этой теме надо не с того, как укрепить дисциплину, а с определения этого понятия. Для многих учителей идеальная дисциплина — это тишина. Если в классе тихо, значит, урок проходит великолепно. В реальности добиться абсолютной тишины нереально, а у педагога, стремящегося к этому, рано или поздно случится нервный срыв, ведь мечта его несбыточна. Вариантов только два. Запугать детей до икоты своими криками, истериками, комиссией из центра, либо купить их обещаниями. Поставить всем отличные отметки или отменить следующие занятия, если этот урок они просидят спокойно. Тишина — примета школы прошлого, идеал прусской системы обучения, где у учеников была одна задача — зубрить занудный материал. Очевидно, что дисциплина — это не столько контроль и наведение порядка, сколько атмосфера в классе, где каждый ученик вовлечен в процесс обучения и проявляет уважение к окружающим. Ну или, по крайней мере, не мешает остальным учиться. Давайте поговорим о том, как наладить дисциплину в долгосрочной перспективе. Если считать краткосрочным периодом один или несколько уроков, среднесрочным — одну четверть или триместр, а долгосрочным — учебный год. Первое. Сразу договоритесь о правилах. Попробуйте заключить контракт с классом. О том, как это сделать, пишет американский педагог Марвин Маршалл в своей познавательной книге «Дисциплина без стресса». На первом уроке, классном часе, устройте мозговой штурм и договоритесь о том, что в классе делать можно, а чего нельзя. Постарайтесь учесть множество самых разных аспектов. Например, можно ли в классе есть, можно ли выходить без разрешения учителя, можно ли опаздывать, если да, то сколько раз в месяц, и так далее. Заодно подумайте о санкциях. Как вы или класс будете наказывать нарушителя правил? С одной стороны, здесь важно идти на компромисс с детьми, делать уступки в мелочах и не цепляться за бессмысленные ограничения. С другой стороны, нужен баланс между правами и обязанностями, между «можно» и «нельзя». В ходе переговоров не идите на уступки, если какие-то действия кажутся вам недопустимыми. После того, как вы все обсудите, обязательно запишите правила и заключите с детьми контракт в письменном виде. Пусть все участники, стороны, поставят под документом свои подписи. Каждый должен получить бумажный экземпляр контракта, а в электронном виде его необходимо отправить в классный и родительский чат. Затем сделайте из этого договора краткую выжимку — 10 разрешенных и 10 запрещенных вещей на уроке — и повесьте список на видное место. Не забывайте регулярно ссылаться на него. Кстати, эти краткие версии в виде таблицы или инфографики можно наклеить в центре каждой парты. Впрочем, не будем мелочиться, наклеим сразу две на каждую парту. Для постоянного напоминания. Второе. Разработайте систему поощрений и наказаний. Подкрепляйте хорошее поведение и высокую успеваемость учеников небольшими наградами. Для начала было бы неплохо предложить детям или придумать вместе с ними варианты бонусов. Дополнительные минуты на перемене. Плюс один балл при оценивании на следующем уроке. Право выбрать игру для класса, музей для экскурсии, фильм для похода в кино и так далее. Освобождение родителей ученика от необходимости посещать ближайшее родительское собрание. Право один раз не отвечать на вопрос учителя по изучаемой теме. Это лишь небольшой список, который при желании можно значительно расширить. Если дети нарушают разработанные ими же правила и отказываются от взятых на себя обязательств, необходимо применять санкции. Вариантов наказаний много. Лишение привилегий, жетоны, баллы, очки, если вы их используете. Дополнительное задание, в том числе домашнее. Сообщение родителям. В моей практике даже намек на то, что я собираюсь позвонить отцу, моментально срабатывал. Желтая и красная штрафные карточки. О том, что будет после получения красной, хорошо бы предварительно поговорить с детьми и записать в договоре. Третье. Собирайте обратную связь. Регулярно анализируйте, какие методы работают, а какие нет. Многие учителя почему-то стесняются спрашивать об этом детей. Возможно, опасаются потерять свой авторитет. Но на деле все происходит наоборот. Спрашивая учеников, какие правила помогают вам лучше учиться, что можно изменить, вы демонстрируете, что вам не безразлично мнение ребят, что вы стараетесь для них. Если уж в Конституцию России в 2020 году внесли 206 поправок, то и ваш договор с детьми тоже может меняться. А сама процедура внесения поправок поможет развить навыки коммуникации, работы в команде и станет хорошей ролевой игрой на тему законодательного процесса. У известного психолога и педагога, автора многих бестселлеров Светланы Кривцовой, есть книга «Тренинг. Учитель и проблемы дисциплины», к сожалению, не самая известная в учительском сообществе. В ней автор предлагает пятиэтапный план действий для устранения проблем с дисциплиной. Шаг номер один. Объективное описание поведения ребенка. То есть надо избегать субъективных оценок, посредством которых мы выражаем свои чувства и состояния, раздражение, неприязнь, усталость. Кривцова предлагает использовать эмоционально-нейтральные слова и избегать обобщений вроде «всегда», «постоянно», «никогда». Давайте посмотрим, как это выглядит на конкретных примерах. Приведем несколько субъективных оценок и дадим каждой объективное описание. Субъективные оценки. Илья ведет себя как ребенок. Объективное описание. Илья качается на стуле и стучит карандашом во время проверочной работы. Лиля жутко рассеянная и неуправляемая. Объективное описание. Каждый второй урок Лиля забывает принести на урок учебник и тетрадь по литературе. Артур никогда ни с кем не общается. Объективное описание. Во время групповой работы Артур обычно молчит и не принимает участия в процессе. Муслим вечно болтает и мешает всем. Объективное описание. Муслим 5 раз за урок выкрикнул что-то с места, обращаясь к другим детям. Даяна делает на уроке все, что хочет. Объективное описание. Даяна вышла из кабинета, не предупредив учителя, вернулась, а потом сделала то же самое еще раз. Айгюль всегда опаздывает. Это ужасно. Объективное описание. Айгюль на этой неделе 2 раза опоздала на 10 минут. Яна сводит меня с ума. Объективное описание. На уроке Яна достает телефон и начинает с кем-нибудь переписываться. Сегодня она 20 раз перекинулась репликами с соседкой по парте. Шаг номер 2. Поймите мотив плохого поведения. Известный ученый Рудольф Дрейкурс уверен, что в 90% случаев и даже чаще проблемы с дисциплиной возникают из-за 4 мотивов. Ученик хочет привлечь к себе внимание, избежать неудачи, отомстить учителю или одноклассникам и утвердить, показать свою власть. Разные мотивы требуют разных подходов. Мотив. Привлечение внимания. Некоторые методы борьбы или профилактики. Первое. Покажите способы легального привлечения внимания. Поднять на уроке руку, использовать специальную карточку, обратную связь через Google форму или коробку с предложениями. Второе. Игнорируйте нелегальные способы привлечения внимания. Третье. уделяйте значительно больше внимания хорошему поведению. Мотив. Избегание неудачи. Некоторые методы борьбы или профилактики. Первое. Активно вовлекайте ученика в групповую работу. Второе. Создавайте ему ситуации успеха. Третье. Активно поощряйте даже за незначительные успехи. Четвертое. Меняйте ему установку с «я не могу» на «у меня все получится». Мотив. Месть. Некоторые методы борьбы или профилактики. Первое. Учите детей переносить боль и страдания. Предложите им выйти в коридор, умыться холодной водой, глубоко подышать или выпить стакан воды. Пригласите после уроков на разговор с вами или с психологом. Второе. Покажите методы цивилизованного разрешения конфликтов. Объясните, что осуществленная месть, как правило, вызывает ответную и более сильную месть, а насилие провоцирует новое насилие. Мотив. Утверждение или демонстрация власти. Некоторые методы борьбы или профилактики. Передайте властолюбцу часть организаторских обязанностей учителя. Сделайте его старостой класса, разрешите самостоятельно сформировать свою группу для командной работы, придумать ей название. Не допускайте прямых публичных столкновений, ведь властолюбцы будут к ним подводить, им нужны зрители. Разрешайте споры и конфликты наедине. Шаг номер 3. Выберите технику экстренного педагогического вмешательства. Светлана Кривцова предлагает различные варианты в зависимости от мотива поведения. Подробнее об этом мы поговорим в следующей главе. Шаг номер 4. Разработайте стратегию поддержки учеников. Для этого можно следовать нескольким принципам. Приучайте детей к тому, что ошибки — это нормально и даже необходимо. Формируйте у учеников веру в собственный успех, а для этого отмечайте их прогресс, делайте акцент на их сильных сторонах, говорите публично о вкладе каждого ребенка в общее дело. Постоянно показывайте, что вы верите в своих учеников. Не называйте ваши задания легкими. Тогда переживания от их невыполнения будут еще тягостнее. Признавайте их сложность. Напоминайте детям об их прошлых успехах. Шаг номер 5. Вовлекайте родителей учеников и своих коллег в реализацию своего плана. Используйте для этого родительские собрания нового формата. Слушайте 37 главу. Проводите совместные события с родителями. Об этом в 36 главе. Обсуждайте свои планы с опытными коллегами.